Оглядывая двухкомнатный затхлый полулюкс, Стас заявил: «Может, и порядочный, но картонный генерал. Его и держат лишь за тем, чтобы он ни во что не вмешивался. И капитан при нем не адъютант, а соглядатый. А жить в этом номере можно, лишь не открывая рта». Он достал блокнот, ручку и написал: «Необходимо выяснить расстановку сил в городе, вычислить человека, который правит бал». Гуров закурил, сжег записку, долго смотрел на обуглившуюся бумагу и, наконец, ответил: «Вы, полковник, не ищите легкой жизни. Переоденьтесь, приведите себя в порядок и отправляйтесь в управление знакомиться с оперсоставом и бумагами. А я погуляю по городу, вспомню старое, постараюсь встретиться с друзьями, которые когда-то работали в цирке. Ведь разгром местной коррупции я начинал именно с цирка». «Цирк хорошо, только никакой фокусник нам не поможет», — ответил Станислав. «А я и не жду от них помощи. Просто хочу увидеть хороших людей, выпить с ними рюмку водки». «Ясное дело», — хохотнул Стас. «Младший работать, старший по девкам». Глава вторая. Гуров проводил друга, подошел к стойке администратора и обаятельно улыбнулся. «Здравствуйте, красавица!» Костлявая девица лет 30 раздраженно ответила: «Говорите, что нужно, и не мешайте работать». Гуров облокотился на стойку. «Я в молодости не нравился девушкам, а как седина пробилась, говорят, мол, ничего, терпеть можно». Девушка посмотрела на статного голубоглазого красавца, таких мужчин она видела только в кино, тряхнув головой, словно пытаясь проснуться, резко спросила: «Что вам, гражданин, нужно?» «Собственно, ничего». Гуров широко улыбнулся. «Поболтать с интересной девчонкой». Он посмотрел на часы и словно бы спохватился. «Ой, разрешите от вас позвонить?» «Аппарат служебный, а у вас в номере свой имеется», — ответила девушка. Но, тем не менее, подвинула телефон в окошечко. «Благодарю». Гуров неторопливо набрал номер Бунича, который запомнил, казалось, навсегда. «Слушаю», — ответил мужской голос. Гуров подумал, что секретарь у магната не сменился. «Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, Льва Ильича», — мягко произнес он. Девушка за стойкой явно прислушивалась к разговору. «Как вас представить?» — допытывался секретарь. — «Лев Иванович», — ответил Гуров. — «Надеюсь, этого окажется достаточно». — «Вполне», — сказал Бунич, явно слушавший разговор по отводной трубке. — «Какими судьбами?» — «А черт его знает, тезка». — «Летел мимо, решил заглянуть, узнать, как здоровье». Гуров тихо рассмеялся. — «Ну, в нашем возрасте здоровье как климат, переменчивое», — ответил Бунич. — «Надолго? Ты как примешь? Я в центральной. Будь другом. Пришли за мной машину. Лучше, если приедут левый и правый». «Понял. Машина будет минут через 15. Мальчики поднимутся в вестибюль, окей?» «Окей». Гуров положил трубку и лукаво подмигнул администраторше. «А вы так и не сказали, как вас зовут». Девушка покраснела и не ответила. Гуров взглянул на часы, прошел в глубину холла, сел в затертое кресло и взял с журнального столика старые газеты. «Я возвращаюсь в прошлое. Хорошо это, да и нужно ли?» — рассуждал он. 3 года в наше время большой срок. Для многих это целая жизнь. Тогда, 3 года назад, он приехал сюда по просьбе Петра на помощь другу его юности, дрессировщику медведя, и оказался в гуще цирковой жизни. Сыщик невольно встал на пути транспортировки наркотика в Москву. Милиция в городе была насквозь коррумпирована, и прежний генерал приказал любыми средствами уничтожить москвича. Но у Гурова неожиданно оказалось много замечательных друзей-союзников. Один из них — местный миллионер, который Гурову помог, умудрившись придерживаться нейтральной позиции. Уезжая из города победителем, Гуров успел уберечь миллионера Бунича от участия в героиновой сделке и сегодня рассчитывал на благодарность магната. Кроме того, директор цирка и его ближайшие друзья были уроженцы здешних мест, знали город как свой карман и могли сегодня оказать неоценимую услугу сыщикам. Вопрос, живы ли они, не припомнили ли местные авторитеты им дружбу с ментом из Москвы. Сыщик отложил газету, в которую даже не заглянул, и поднялся из корявого кресла. Поймав взгляд суровой администраторши, он поклонился ей. Девушка приподняла худую руку и приветливо помахала ему. Казалось бы, ерунда. Но настроение у Гурова улучшилось, и он направился к выходу. Толкнул тяжелую облезлую дверь. Выстрела он не услышал, зато увидел, как пуля впилась в дверной косяк. Сыщик метнулся за колонну, на ступеньках лежал человек, его пистолет валялся рядом. Убийца поднялся на колени, потянулся к оружию, внезапно рядом с ним бесшумно появился один из охранников Бунича. Отшвырнув ногой оружие, которое загремело по лестнице, он взял бандита за левую руку, правая была прострелена, и поставил его на ноги. — Ты видел, что мы подъехали? Торопился умереть? — Я не врубился левой, извини. Парень зажал здоровой рукой раненое плечо. — Ползи и передай Лещу, что я расскажу о тебе своему хозяину. Ты мог убить нашего гостя.